Сэм изображал непонимание, вяло пробовал сопротивляться, пытался доказывать судье, что способен еще драться. Но было видно, давно смирился с поражением и больше всего на свете желает, чтобы поскорее закончился для него весь этот кошмар. Зал ярко осветился, люди повскакивали, бросились к рингу, забили проходы. Каждому хотелось оказаться поближе к Янгу в момент его триумфа. И если посчастливится, дотронуться до руки своего кумира. Джозеф пытался разглядеть, как поведет себя та девушка. Но в этом людском водовороте шансов у него не было. Голова у него прояснилась. Лишь где-то в самой глубине багрово тлели угли пригасшего пламени, так хорошо ему знакомые. Глава 6. Над входом в маленький клуб медицинского колледжа развивались 3 флага — США, Кореи и Корейской Народной Демократической Республики. Такие же флажки, только миниатюрные, вперемешку с плакатами, лозунгами, цветами, украшали стены небольшого зала. На сцене, фоном к длинному столу для президиума, висела огромная карта Корейского полуострова. Линия границы между двумя корейскими странами была жирно крест-накрест перечеркнута красными мазками. А на обращенной к залу передней панели стола красовался еще один плакат. 2 корейца, один в Ким Ир Сеновском френче и кепке, другой в обычном европейском костюме, пожимали друг другу руки. И улыбки у обоих были просто ослепительными. Общество за единую Корею проводила торжественный вечер. Народу собралось немного, с полсотни человек. Но все были нарядны, оживлены, то и дело поглядывали на часы. Ждали с минуты на минуту легендарную ПАК. Распорядителю звонили из аэропорта, что ее самолет из Сан-Франциско приземлился. Пак уже в пути, заскочит только в гостиницу оставить вещи. Мальчишка-дозорный прибежал с улицы, его щелочки, глаза сияли. «Приехала! Из машины выходит!» Люди встали с кресел, повернулись лицом к двери, готовясь аплодировать. Пак вошла легкой стремительной походкой, приветственно потрясла над головой сомкнутыми ладонями. Лунообразное лицо под прямой челкой расплылось в улыбке. Сопровождавший ее маленький пожилой кореец в больших очках проводил гостью в президиум, усадил в центре стола. К ним пристроились местные активисты, кореец и белый. Очкастый внушительно кашлянул в микрофон и неожиданно басовитым голосом сказал: «Надеюсь, нет необходимости представлять нашу гостью?» «Нет!» — дружно закричали в зале, продолжая хлопать. «Да здравствует Пак!» — завопил мальчишка. Представлять ее в самом деле не было необходимости. Полгода назад ее фотографии не сходили с газетных страниц. Сейчас, конечно, страсти поутихли, но еще нередко появлялась Пак на экранах телевизоров, звучал по радио ее голос, публиковались очерки, статьи. Неоднократная чемпионка мира по стрельбе из лука, гордость северокорейского спорта, обласканная всеми мыслимыми наградами своего правительства, она во время соревнований в Штатах